Марксизм. В 20 веке одной из наиболее влиятельных общесоциологических теорий являлся марксизм. Ее создатели Карл Маркс, 1818-1883 года жизни, и Фридрих Энгельс, 1820-1895. Разработали диалектико-материалистическое понимание истории и основывающуюся на нем концепцию общественной формации. Большая часть работ Маркса посвящена экономическим проблемам. И сам он никогда не рассматривал себя как социолога, но поскольку экономические проблемы всегда исследовались в связи с социальными процессами и институтами, его работы весьма глубоки в социологическом плане. Некоторые работы создателей марксистского учения, например, «Анкета для рабочих» Маркса, «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса, опираются на обширный эмпирический материал и, по существу, являются социологическими исследованиями. Так, в «Анкете для рабочих» имеется почти 100 вопросов, касающихся оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, бюджета семьи и так далее. На становление марксизма существенное влияние оказали диалектика Гегеля и материализм Фейербаха, политико-экономические воззрения Адама Смита и Рикардо, социалистические утопии Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Для социологической теории марксизма характерны понимание общества как социальной системы, включающей ряд подсистем – экономическую, политическую, культурную и другие, при определяющей роли, в конечном счете, экономической. В качестве системообразующего элемента социальной системы, определяющего ее качественную характеристику, рассматривается способ производства материальных благ, единство производительных сил и производственных отношений. Интерпретация социальной истории как процесса последовательной смены общественно-экономических формаций, первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. Каждая из них отличается присущим ей способом производства, что в конечном счете определяет особенности социальной структуры, политической системы и духовной жизни общества. Обоснование взаимодействия общественного бытия и общественного сознания. Последнее выступает как отражение социальной практики людей и различных видов их совместной деятельности. Будучи производным от бытия, общественное сознание вместе с тем относительно самостоятельно, имеет собственную логику развития и выступает в различных формах науки, искусства, морали, религии и других. Рассмотрение социального конфликта как источника общественного прогресса, поступательного развития общества. В марксистской интерпретации социальный конфликт – это не временное и локальное явление, а постоянный и органический компонент общественной жизни. Исследовав роль конфликтов в жизни общества, Маркс и Энгельс, по существу, заложили основы конфликтологического направления в социологии. Обоснование одной из первых концепций социальной стратификации, выделив в качестве главного фактора социальной дифференциации собственность на средства производства, Маркс и Энгельс представили социальную структуру общества как систему отношений между экономическими классами. Формулирование положения о личности как носителе общественных отношений. Маркс и Энгельс показали, что личность – это не только объект воздействия социальной среды, но и активный участник ее преобразований. Они раскрыли исторически обусловленный характер взаимодействия личности и общества. Марксизм, как и либерализм, отмечает известный исследователь Карамурза, в общем, исходил из принципов науки бытия, классической науки XIX века. Исторический процесс в нем представлялся как череда состояний равновесия. Например, политэкономия, начиная с Адама Смита, прямо брала за основу аналогию с равновесной механистической ньютоновской моделью мира. Маркс добавил в нее эволюцию Дарвина. Но бывают периоды, когда наука особое внимание обращает на явление слома равновесий, кризисы, катастрофы, превращение порядка в хаос и зарождение нового порядка. Это наука становления. Смотри подробнее. Карамурза. Русский коммунизм. Достижения и неудачи. Москва, 2015 год, страница 140. Марксистские идеи существенно обогатили общественную мысль. Вместе с тем, со временем выявились и некоторые слабые стороны марксизма. К числу последних следует отнести прежде всего экономический детерминизм, который проявлялся в недооценке роли культурных и духовных факторов в развитии общества. Предложенная Марксом схема формации создавалась на основе реалий Западной Европы и не отражала специфику развития стран и народов других континентов, в частности России. Маркс и Энгельс преувеличивали роль классовой борьбы и революционного насилия в истории и недооценивали реформы, механизмы социальной интеграции, поиск согласия и солидарности в обществе. Не подтвердились на практике и многие прогнозы марксизма о неизбежности всемирной победы социалистической революции уже в обозримом будущем, о неуклонном увеличении численности пролетариата и возрастании его революционной роли, об усилении абсолютного и относительного обнищания трудящихся при капитализме, о сокращении средних слоев населения и другие. Таким образом, в социологической теории марксизма следует различать научное знание и различные идеологизированные, политизированные положения. Несмотря на упрощенность экономико-центричного видения исторического процесса, идеологизированность позиций, марксизм является одной из наиболее основательных социологических теорий. Многие идеи Карла Маркса и Фридриха Энгельса питали научное творчество таких выдающихся социологов, как Вебер и Дюркгейм. Вклад марксизма в науку об обществе отмечался известными учеными XX века Миллсом и Гелбрейтом. Смотри подробнее. Сирота, Сидоров, «Общая социология», учебное пособие, Нуир, 2009 год, социологическая энциклопедия в двух томах, том 1, Москва, 2003 год, страницы 597-598.